Глава 4. Первое, что я сделала, когда мы оказались на улице, и ангел Гоши чуть отпустил мой локоть, рванула в сторону. Так я не бегала никогда в жизни. Казалось, что ветер свистит у меня в ушах, ноги едва касались асфальта, я бежала, не оглядываясь, хоть и боялась погони. Доберусь до телефона, позвоню в милицию. Поставлю решетки на окна, и сигнализацию, и камеру наблюдения. Дыхание сбивалось, из груди вырывались хрипы, я оказалась около собственного подъезда. Ангел стоял и курил, равнодушно глядя в небо. Не может быть, я рванула от него повторно, с прежним энтузиазмом, хотя бежать было тяжело. В боку мучительно кололо, легкие горели огнем, сердце билось в горле. Решетки на окнах, сигнализацию, милицию, займусь бегом. И снова, неведомым образом, я оказалась около собственного подъезда. Ангел докурил и теперь стоял, засунув руки в карманы куртки. Я рванула. Не быстро, но как могла. Сигнализация, решетки, милиция, бег, курсы ориентирования на местности. Тот же результат. Снова у подъезда. А псих стоит и смотрит на мои мучения. Уголки его губ подрагивают, в глазах пляшут вовсе не ангелы, а бесы. Но этого просто не может быть. Это невозможно. Бред. Не настолько я топографический кретин, чтобы в попытке убежать как можно дальше делала круг и оказывалась ровно рядом с ангелом. Я тяжело дышала, упершись ладонями в колени. Было нестерпимо жарко. «Ладно, попробуем по-другому». «Помогите!» — закричала я. «На помощь!» Я хотела броситься к прохожему, но не смогла двинуться с места. А человек прошел мимо, как ни в чем не бывало. Эхо ударило по ушам. Вокруг разносился мой голос. «Идите, идите, идите!» Я оказалась словно бы под колпаком. «Оставь эти нелепые попытки», — велел ангел. «Я принял меры. Конечно, я предвидел, что ты попытаешься убежать и начнешь вопить». «Это что, гипноз? Нейролингвистическое программирование? Галлюциногены?» «Нет, я просто ангел. И я устал это повторять». «Устал он? А я тут мечусь, как курица с отрубленной головой. Нет, всему в мире есть разумное объяснение, и этому тоже. Это, несомненно, какой-то хитрый трюк». «Идем». Хотя ангел шагал прямо, его лицо осунулось, под глазами залегли тени. Видимо, чтобы остановить мой побег, он потратил много сил. Быть может, если рвануть сейчас, только бы восстановить дыхание и унять дрожь в ногах. Точно надо записаться на спорт. Ангел вздохнул и увлек меня к ближайшей скамейке. «Так», — сказал он, — «послушай». Он надолго замолчал, вглядываясь в прохожих. «Слушаю», — поторопила я его. «Ладно, мне нужна твоя помощь. Если ты все время будешь пытаться убежать, то мы не очень далеко продвинемся. А запереть тебя дома — это бессмыслица». Я кивнула, соглашаясь и признавая разумность этого довода. И его глаза яростно блеснули. «И свобода воли», — сказал он. Я быстро поднялась. «То есть я могу уйти?» Он махнул рукой и отвернулся. Я сделала шаг в сторону. Псих не пошевелился. Еще шаг. «Свобода! Я быстро пошла!» Но потом обернулась. Он выглядел таким несчастным и одиноким. «Нет, Маша, даже не думай. Ты будешь весьма крупной идиоткой, если...» «И чем я могу тебе помочь? Ну, если реально?» Он повернулся, в глазах зажглась надежда. «Просто задашь несколько вопросов. Большего я не прошу». Я вздохнула. «Почему? Ну почему я это делаю? Только чтобы доказать, что никаких ангелов не бывает. На метро поедем?» «Да уж, не полетим», — ответил мне ангел и глубоко вздохнул. «А какой у нас план? Как все-таки ты себе представляешь наши действия? Я захожу в непонятное заведение и начинаю у всех подряд спрашивать, не видели ли они Юрия Гагарина? Или этого, как его, котика?» Ангел остановился и посмотрел на меня. «Для начала смотри внимательно. Есть ли у кого-то кровь ангела на руках?» «Ой, кошмар. Хорошо, я уже ничему не удивлюсь». «Или просто сядь и дождись, когда к тебе кто-нибудь подойдет и спросит про кровь ангела на твоих руках. Вот у этого человека и постарайся узнать, где сейчас Гагарин». «Инфернально. Только и смогла протянуть я». «Не выражайся», — строго поправил псих. «Да какой там выражаюсь, Гоша?» «Нет, кому рассказать, не поверят». мы просто очень долго петляли по московским улочкам, у меня даже немного замерзли ноги, а моя уверенность помочь держалась на... не знаю даже на чем. Но мы пришли к самой заурядной двери довольно непривлекательного бара. Ха, зазеркалье! Это многое объясняет. Ничего сверхъестественного. Я не преминула сказать об этом ангелу, но он со свойственным ему упорством утверждал, что это чуть ли не вход в другой мир, в ту самую другую Москву. Сама я в такое место не зашла бы. Не знаю, на мой взгляд, это просто обшарпанный бар. Но вот я сижу за стойкой и озираюсь. Псих остался в переулке, караулить. Ох-ох-ох, вот ввязалась. Бармен, как в кино, неприятный мутный тип с сальными волосами, был занят полировкой стаканов. «Можно мне воды?» — тонким чужим голосом попросила я. Он бросил на меня презрительный взгляд. «Ксюша?» Бармен поставил передо мной бутылку запотевшей воды и стакан. «Ксюша!» Мне на плечо опустилась тяжелая рука. Я едва не разбила стакан и легонько взвизгнула. «Привет, ведьмочка!» Рядом стоял и улыбался тип из торгового центра. Шапочка, широкая улыбка. «Блин, что ж так все складывается?» «Ты меня два раза прокатила. К памятнику не пришла, на вечеринку тоже». «Да, извини, но, понимаешь, синяя шуба отправилась в химчистку». «Розовая шуба». «Ну да, она была розовая, только на ней было пятно, пришлось перекрасить. Я сейчас немного занята, ты понимаешь?» Постаралась улыбнуться как можно очаровательней. «И кого же ты ждешь?» Я набрала в грудь побольше воздуха. Действительно, бред какой-то. Кого я жду? Парень в это время расположился на соседнем табурете и оперся на стойку. «Ну, я просто жду», — выдавила я из себя, особенно остро ощущая весь абсурд ситуации. «Тогда я составлю тебе компанию. Артур». «Ксюша». Менять показания было поздно. В бар зашли несколько человек. Скользнули по мне равнодушным взглядом. Ничего необычного не происходило. «Ты выглядишь очень напряженной. Что-то тебя беспокоит?» «Ха, беспокоит. То, что я пришла в этот бар по поручению мужика, который вломился ко мне домой и называет себя ангелом. Артур, а ты случайно не знаешь Юрия Гагарина? Нельзя такое сказать совершенно естественно». «Хочешь отправиться в другие миры?» — усмехнулся Артур. «Или просто интересуешься космосом?» Бармен поставил перед ним маленькую тарелку с оливками, и мужчина принялся за них с большим аппетитом. Он забросил одну себе в рот. «Угощайся». «Спасибо», — сказала я, и тут меня как прорвало. Слова лились сами собой. Это прозвучит безумно, но ко мне домой вломился совершенный псих. Уверяет, что он ангел. Артур удивленно поднял бровь, но в глазах его зажегся неподдельный интерес. Говорит, что у него отрезали крылья. Я хихикнула. Не потому, что мне не жаль ангела, а просто потому, что вся ситуация слишком уж за гранью. Он попросил меня прийти в бар и узнать про демона Юрия Гагарина. Сказал, что кто-нибудь обязательно спросит про кровь ангела у меня на руках. Я обхватила голову руками. «Ой-ой-ой, что же я делаю? Что я здесь делаю? Нет, он наверняка неплохой человек. Но нельзя же так поощрять чужое безумие». «А как у тебя появилась кровь ангела на руках?» Серьезно, чуть хмурясь, спросил он. Я во все глаза уставилась на Артура. «Да расслабься!» Он вполне дружески похлопал меня по плечу. «История, конечно, ужасная. А почему этот ангел выбрал тебя, не сказал?» «Вот вляпалась. И теперь сижу здесь как дура. А где этот ангел сейчас?» Очень осторожно поинтересовался Артур. «На улице. Ждет, что я узнаю, где Гагарин». «Интересная история. Не скучно провожаешь год», — сказал Артур и взял инициативу в свои руки. «Но ты понимаешь, что это безумно опасно. Такими психами должны заниматься специалисты». Он достал мобильный и очень быстро набрал номер. «Сейчас вызовем скорую помощь, поймаем этого твоего ангела и запрем в соответствующем месте». Мне стало легче. Как хорошо, когда кто-то снимает с тебя ответственность за принятие решения. Врачи приедут очень скоро. Может, пока выпьешь для храбрости? «Кофе», — решительно сказала я. «Храбрый кофе, девушки!» Это оказался очень крепкий напиток. Сердце забилось в груди, как бешеное. «Давай, проводи меня к этому ангелу. Врачи уже скоро приедут, мы его выманим», — сказал мой собеседник. Артур поднялся. Двигался он очень легко и плавно, с грацией настоящего хищника. «Мы ему подыграем», — Мне весело подмигнули. «Пошли!» Ноги меня плохо слушались. Как ни странно, душу кольнуло раскаяние и легкий стыд. Мне стало казаться, что я предаю ангела и поступаю очень плохо. Оказывается, стокгольмский синдром — не выдумка. Какое же это предательство? Артур сделал то, что должна была сделать я. Нужно было вызвать врачей и милицию, как только псих перестал меня контролировать. Мы вышли из бара. Ветер бросил в лицо горсть колючих снежинок. Оказывается, поднялась метель, и на асфальт лег тоненький белый слой. Под ногами хрустело так, словно мы шли по битому стеклу. «Так где он должен тебя ждать?» «В переулке, наверное, если, конечно, он не ушел. Не знаю, что у него на уме. Внезапно мне захотелось, чтобы ангел исчез, и чтобы я просто вернулась домой». Артур подхватил меня под локоть и практически потащил в переулок. Он оглядывался и, кажется, даже тянул воздух, как гончая, готовая взять след. «Позови его», — приказали мне. «Ангел!» «Гоша!» — позвала я. «Что-то он не выходит. Может, правда ушел?» Ветер швырнул мне в лицо очередную порцию снега. Пришлось зажмуриться, и когда я открыла глаза, псих стоял в переулке напротив нас с Артуром. «Откуда он взялся?» «Это ты интересовался, где найти Юру Гагарина?» Артур продолжал меня крепко держать, я чувствовала его поддержку. «Я», — последовал лаконичный ответ. «Где-то потерял свои крылышки?» Ангел вздохнул, взгляд его добротой не отличался. Мне стало холодно, очень. «Где же врачи?» «Так ты знаешь, где Гагарин?» — спросил мой псих. «Да, у меня его телефончик имеется. Можем ему позвонить прямо сейчас». Похоже, этот Артур — прирожденный актер, так войти в образ. Но очень нехорошо издеваться над больным человеком. «Или, — сказал Артур, — мы можем к нему поехать. Прямо сейчас, с моими друзьями». Ангел молчал. В его неподвижности чувствовалась опасность. В этот момент в переулок вошли двое в белых халатах. У одного на груди висел стетоскоп, у другого был оранжевый медицинский чемоданчик. Я вздохнула с облегчением. Сейчас врачи помогут этому несчастному, и мое затянувшееся приключение закончится. Один из врачей поскользнулся на припорошенном тонким снежком льду, неуклюже взмахнул руками, оранжевый чемоданчик открылся, и оттуда вылетел пистолет. Он описал красивую дугу и приземлился на дорогу. Мы все уставились на оружие, никто не бросился подбирать пистолет, все просто стояли и смотрели. Артур грубо выругался. «Хватайте его!» — закричал он. «Они не настоящие врачи!» — закричала я и попыталась спастись бегством, но Артур держал меня слишком крепко. Почему-то мне в голову не пришла мысль, что нужно орать и звать на помощь. Я просто наблюдала, как двое «врачей» в кавычках двинулись на ангела. Они попытались накинуть на него что-то вроде тонкой рыболовной сети, но промахнулись. В сложившейся ситуации я почему-то болела за ангела. Наверное, потому что я его знаю дольше. А он, кстати, знал толк в рукопашном бое. Оказывается, стетоскоп в умелых руках — грозное оружие. Я смотрела на все это с затаенным ужасом и неуместным восторгом. Ангел обезвредил двоих нападавших и двинулся на Артура. «Где Гагарин?» — угрожающе спросил он. «Давай лучше по-хорошему». «Давай по-хорошему». Артур отступал, увлекая меня за собой. «Ты, ангел, просто отдашь мне свою кровь, но тогда тебе будет без разницы, где демон». «Стоп. Я не говорила ему, что мой псих считает Юрия Гагарина демоном». «Тут я все поняла». «Вы что, знакомы?» — взвизгнула я. Но на меня не обратили никакого внимания, если не считать, что хватка Артура стала крепче, не вырваться. «А мы тебя искали, ангел, весь город на ушах стоит. Я-то думал, она...» Меня слегка тряхнули. «Одна из ловчих, рыжая, вылитая ведьма, а она тебе помогает. Как это мило!» «Отпусти женщину, колдун», — сказал ангел, неотрывно глядя на Артура. «Она тут совершенно ни при чем». «Она очень даже причем», — парировал он и почти любовно прижал меня к себе, отчего дышать стало трудно. «Не делай глупости, ангел». «Хотя мне все равно. Она всего лишь человек. Мне нет до нее никакого дела». «Это нехорошо. Очень нехорошо. Плохо ты врешь. Ты же хранитель. Так что сделаешь все, чтобы я не причинил ей вреда». В голосе слышалось торжество. Похоже, Артур чувствовал, что победа близка. «О да, ради нее ты позволишь сделать с собой что угодно, иначе ты бы давно исчез. На это у тебя должно хватить сил, а?» Слухи о доброте ангелов сильно преувеличены. Ангел двинулся вперед. Очень медленно он обходил Артура по дуге, так что тому, чтобы уследить за ним, приходилось поворачиваться. Ботинки скользили, положение Артура было весьма неустойчивым. «Стой на месте, не двигайся!» Ангел замер, вытянул руку в сторону, как будто что-то держал в руке. «Убери меч, я сделаю ей очень больно!» Из голоса Артура испарились торжествующие нотки, послышался легкий страх. «Ну, психи, ну ненормальные!» Я скосила глаза вниз и продемонстрировала мультизадачность женщин, а именно умение делать два дела одновременно. Мои зубы сомкнулись на запястье Артура, рукав куртки очень удобно задрался, а перчаток он не носил. Еще я изо всех сил извернулась и легнула его по коленке с энтузиазмом норовистой скаковой лошади. «Помоги себе сама!» Солоноватый вкус крови во рту, в глазах потемнело, и я лечу куда-то вперед. Похоже, Артур отпихнул меня. Меня ловят сильные руки перед глазами, все мелькает, словно затягивает в круговорот. Холодно, очень холодно и темно. Блин, в горле совершенно пересохло. Такс, где это я? Резкая вспышка света ударила по глазам, я зажмурилась. Что такое? Когда глаза немного привыкли, я увидела ангела и узнала место, где мы находимся. Мы на даче моей подруги Катеринки, куда я должна была приехать со всей компанией через неделю. «Как? Почему мы у Катеринки?» — спросила я. «За окном непроглядная темень. А сейчас еще сегодня?» Я ничего не понимала, а главное, не помнила, как мы сюда приехали. Немного подумала и решила внести полную ясность — «Сегодня же продолжается то самое сегодня?» Мысли путались. «Да», — ответил ангел. Я сфокусировала взгляд на нем. «Холодно», — пожаловалась я. И действительно, дыхание вырывалось изо рта облачками пара. Он вышел и через какое-то время вернулся с дровами, свалил их у печки. «Там нужно заслонку открыть, она с характером. Катеринкина печка», — поделилась я сакральным знанием. «Ты не сказал, как мы здесь оказались. Нужно, наверное, позвонить и сказать, что мы на ее даче. Катеринке. И еще я думаю, что на Гошу ты не похож. Надо тебя как-то переименовать. Мне нужен мой телефон». «Да, связался», — пробормотал ангел. «Напилась крови колдуна, сбила перемещение, валялась в отключке 2 часа, а теперь говорит, не переставая. Есть будешь?» В печке затрещало, заметалось яркое сильное пламя. «Надо же! А осенью мы с подругой так мучились. Вся комната сначала наполнилась едким дымом, и огонь несколько раз гас, не хотел разгораться. Буду. Как отказаться и не попробовать ангельскую еду?» Меня немного штормило, так что ангелу приходилось меня придерживать. Зато на кухне было значительно теплее. На столе стояла большая кастрюля. Я подняла крышку. Вот она, пища богов. Макароны с тушенкой. Он взглянул на меня с прищуром и переложил себе в огромную тарелку половину кастрюли. Я села напротив. Чувство очень странное. С одной стороны, энергия била через край, а с другой, я была странно расслаблена. То есть все происходящее воспринималось так, как будто я смотрела интересное кино про саму себя. Знаешь, я, кажется, все поняла. Ангел уписывал макароны за обе щеки и благосклонно кивнул, мол, валяй, излагай свою теорию. «Ангел, это твоя кличка. Или как это называется? Позывной? Мне почему-то кажется, что ты бывший военный». «И почему военный?» — проявил неожиданное любопытство псих. «Есть что-то такое, просто мне так кажется. И приемы рукопашного боя у тебя на уровне». «Я бы не назвал армией ангельский легион хранителей. Это очень все приземляет», — проворчал он себе под нос, но так, чтобы я услышала. «Так», — уверенно продолжила я, — «а те в баре были...» «Дай подумать». В голове у меня начала складываться увлекательная шпионская история, но мои размышления были грубо прерваны. «В баре были колдуны», — и им нужна моя кровь, потому что кровь ангела — это очень ценный ингредиент для различных колдовских зелий. А если учесть, что ангелы не особенно часто посещают этот мир? Ну и как с ним можно разговаривать? А выглядит крайне разумным, но я не дала сбить себя и втянуть в оккультно-колдовские разговоры. Сколько сейчас времени? Часы, висящие на кухне, стояли, должно быть, батарейка. 5:30. Надо же, а темно, как будто 10:10. Так, единственное, что не совсем понятно, как мы смогли добраться на дачу так быстро. По пробкам и этим дорогам сюда 4 часа ехать. Это загадка, если, конечно, про время он не врет. Мы переместились. Ты почему-то считала это место невероятно безопасным. Ну, конечно, но этому тоже есть разумное объяснение. Все можно объяснить. И у меня есть 2 железных аргумента, почему ты не можешь быть ангелом. Вообще-то я не собиралась поднимать эту тему, но я чувствовала себя так, как будто мне море по колено. Да, очень интересно послушать. «Во-первых, ты куришь», — сказала я. «Ну и второй, ангелов не бывает». Он расхохотался неожиданно весело. От уголков глаз разбежались радостные лучики. «Почему ангел не может курить?» «Это слишком очевидно. Курение — вредная привычка. Зачем ангелу нужны вредные привычки, а? Ангелы же совершенны». «Ты так стараешься меня убедить в том, что я не ангел. Твоему упорству можно позавидовать», — хмыкнул он. «Ничего себе! Мы уничтожили на 2 целую кастрюлю! Немыслимо! Все эти разговоры уж слишком сильно влияют на аппетит! Мне стало жарко!» «Хорошо!» — вздохнула я, откладывая вилку. «Я поверю, что ты ангел, если ты покажешь какое-нибудь чудо!» Глядя на него, я на секунду поверила, что он на это способен. «Вот сейчас...» Наверное, так чувствовал себя Фокс Малдер, когда смотрел на свой плакатик «Я хочу верить». «Не вижу смысла тебе что-то доказывать», — заявил псих и нахмурился. «Чудо! Наглость какая! И потом перемещение отняло слишком много сил, а я не уверен, что колдуны не смогут отследить этот путь. Пока мы в безопасности, но если мне придется защищаться...» «Понятно», — протянула я. «Типичный мужской ответ. Вдруг война, а я устал». «Кровь колдуна на тебя плохо действует». «Ох, какой взгляд! Надо бы испугаться, но не получилось, поэтому я только пожала плечами и смилостивилась. Ладно, не хочешь творить чудеса, не надо. Тогда расскажи, как ты попал на землю». «Ты же не веришь, что я ангел». Это было сказано крайне язвительно. «Какая разница, во что я верю? Наверняка это интересная история. Телефон ты мне не отдаешь, телевизора тут нет. Чем еще себя развлекать, как не рассказами?» Я встала и прошлась по Катеринкиной кухне. Чайник оказался горячим, так что я разыскала в шкафчике чайные пакетики. Ангел сурово молчал, его взгляд сжег мне спину. «Все дело в женщине?» — спросила я и поставила перед ним чашку. «Что, я угадала?» Он поманил меня к себе. Я наклонилась, а он очень мягко коснулся пальцем моего лба. Я моргнула, открыла глаза, потолок. «Что? Я обнаружила себя лежащей под одеялом в гостевой спальне. Куртка аккуратно висит рядом на спинке стула. За окном день. Я осторожно пошевелилась. Одежды на мне прибавилось. Похоже, этот маньяк меня одел. 2 свитера и 2 пары шерстяных носков, помимо моей одежды. Я вскочила с постели. Ангел... нашелся на кухне. Он был занят тем, что вертел телефон в руках. «Как это понимать?» — спросила я. «В доме было холодно, а вы, люди, болеете». «Ты что, меня усыпил?» — вспылила я. «А потом одел?» «Да». Уголки его губ дрогнули. Кто-то пытался сдержать улыбку. Я не смогла найти достойного ответа. «Это...» «Ну...» Теперь он не прятал улыбку, а откровенно веселился. «А чего ты ожидала?» Мой ответ повис в воздухе. Я не знала, чего я ожидала. «Между прочим, обычно я вижу цветные сны», — сказала я. «А тут провал и чернота». «Женщины, тебе наверняка говорили, что у тебя завышенные ожидания от этого мира». Ангел вернулся к своему прерванному занятию. Он то и дело нажимал на кнопку включения, экран начинал светиться. «Что ты делаешь? Нервы успокаиваешь?» Мне быстро надоело наблюдать за этим. «Нет, у меня в руках телефон колдуна, но...» «О!» — только и могла сказать я. «А когда ты его успел забрать? Я этого не помню». «Ты много чего не помнишь. Но дай подумать, я забрал телефон в тот момент, когда колдун попытался ударить тебя каким-то очень нехорошим заклинанием», — сообщил ангел и посмотрел на меня. «Кажется, это был огненный коготь. Кто-то сегодня не в духе. Да чего же у него выразительные глаза? Есть в нем что-то такое... Может быть, сумасшедшенка добавляет ему привлекательности? Не знаю. И голос приятный, можно слушать любую чушь, которую он говорит. Ладно, оставим тему заклинаний. Но это же прекрасно. Этот Артур говорил, что у него есть телефон Гагарина. Меня послушать со стороны. Я включилась в его игру. Телефон Гагарина. Дожили. Если колдун не врал, и потом... Ангел драматическим жестом повернул ко мне экран смартфона. «Нужно знать код. Это могут быть любые 4 цифры». «Можно мне?» Ангел протянул мне телефон. Я взяла его как можно более небрежно и набрала 1, 2, 3, 4. На экране загорелись значки разных приложений. «Ты знала код?» «Видела в баре. Он при мне звонил этим врачам», — пояснила я. «И было трудно не заметить, что он нажал подряд 4 цифры. Детский код какой-то. Этот самый колдун не заморачивался. Давай посмотрим, что у него за фотографии». Ангел буквально выхватил телефон у меня из рук и принялся пролистывать контакты. «Как там? Есть Гагарин?» «Ты знала код и не сказала», — огрызнулся ангел и повернулся ко мне спиной. «Я же не знала, что ты заполучил телефон Артура. С чего бы мне говорить про код?» «Логика. Причем железная». Ангел опустился на стул, тупо глядя в телефон. «Что? Неужели этот колдун обманул? Нет у него такого контакта, Гоша? Эй, ну не переживай, можно попробовать, не знаю, поискать этого твоего демона ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке. Гоша! Есть! Ух ты, серьезно?» Я так обрадовалась, как будто это мне было нужно. «Это же здорово. Актуальный номер. Позвонишь?» Ангел посмотрел на меня. «Мы будем вызывать демона». «Отлично».